Посадка деревьев и кустарников. Традиционно весна является основным временем года, когда мы сажаем и пересаживаем садовые растения. Недаром в одной известной пословице говорится, что мужчина должен не только построить дом, вырастить сына, но и посадить дерево. Ведь посадку саженцев можно считать настоящим искусством, и перед тем, как осуществлять ее, следует ознакомиться с некоторыми нюансами этого процесса. Как выбрать саженцы? Саженцы для посадки следует выбирать с умом. Конечно, лучше всего приобретать растения для посадки в специализированных хозяйствах или у зарекомендовавших себя продавцов, которые в случае необходимости помогут советам. При покупке обращайте внимание на этикетку, которая прикреплена к саженцу. На ней должна содержаться информация о породе и сорте растения. Осмотрите саженец перед тем, как его купить. Он должен иметь ровный ствол, крона не должна быть перекошена, ветви должны равномерно распределяться по всему стволу. Посчитайте скелетные ветви, их должно быть не менее 3. И, конечно, у растения не должно быть никаких признаков болезней и повреждений. Если саженец посажен в контейнер, осмотрите и его. Корни не должны выглядывать из дренажного отверстия. Если же саженец упакован, то ком земли должен быть плотным и пропорциональным. По возможности осмотрите корни растения. На них не должно быть повреждений, иссушенных частей и признаков болезней. Время высаживания саженцев. Существует всего 2 варианта высаживания саженцев – осенью и весной. Осенью высаживаются саженцы с открытой корневой системой, зимостойкие сорта яблони, груши, а также кусты смородины, аронии, малины, крыжовника. Если у саженцев открытая корневая система, но они не относятся к зимостойким сортам, лучше высаживать их весной. Это яблоня, вишня, груша, абрикос, слива, облепиха, черешня. При весенней посадке особенно важно следить за тем, чтобы почва не пересыхала после посадки. Поэтому следует проводить работы ранней весной, когда земля еще достаточно влажная, а почки еще не распустились. Посадочные ямы лучше приготовить заранее. Опытные садоводы делают это еще осенью. Саженцы с закрытой корневой системой, если корни прикрыты земляным комом, можно высаживать как весной, так и осенью. Спешить в этом случае не следует. Можно начинать работы с середины апреля. Если у растений есть уже листья, выбирать для посадки необходимо пасмурный день или притенять крону первое время с помощью марли. Если вы приобрели саженцы в контейнерах, можно посадить их и летом, при этом главное следить, чтобы корни не были пересушены. Этапы посадки. Перед тем, как приступать к посадке, необходимо наметить место. Имейте в виду, что дерево будет расти и развиваться еще долгие годы, поэтому заранее следует предусмотреть масштабы его роста и развития. Диаметр выкапываемой ямы должен в 2 раза превышать диаметр земляного кома с корнями. При выкапывании ямы плодородный верхний слой почвы отправляется в одну сторону, а нижний слой в другую. Землю на дне готовой ямы следует разрыхлить, чтобы корни могли углубиться в нее. Посадочную землю необходимо удобрить. Для этого верхний плодородный слой почвы смешивается с перегноем или созревшим компостом, и в него добавляется подходящее минеральное удобрение. Сначала вбивается кол-опора. Это нужно делать до посадки, чтобы не задеть корни. большие растения затем будут опираться на опору. Теперь можно ставить саженец на дно ямы. Сначала нужно насыпать немного приготовленной земляной смеси, а на нее вертикально установить саженец. Корневой ком не следует утапливать в землю. Яма засыпается землей. При этом уровень земли вокруг ствола должен быть выше уровня почвы вокруг на 5 см. Это делается с учетом того, что земля в дальнейшем будет оседать. Саженец необходимо привязать к опоре с помощью мягкой бечевки, из которой вяжется петля в виде восьмерки. Не следует обматывать ствол слишком крепко. Теперь можно уплотнить землю вокруг ствола, сделать по кругу валик из почвы и хорошо пролить посадку. На последнем этапе необходимо присыпать приствольный круг перегноем или торфом слоем толщиной 5 см.